была история западноевропейского средневековья. Однако научные познания ученого выходили далеко за рамки средневековья, охватывали также древнюю, новую и новейшую для того времени историю. Широта исторического кругозора ученого проявлялась и в его живом интересе к отечественной истории. У Грановского нет специальных работ по истории России. Но нередки сопоставления и параллели между отдельными явлениями западноевропейской и русской истории. В развитии общинных институтов у древних германцев и славян или в реформаторской деятельности отдельных правителей на Западе и в России. Его споры с представителями теории официальной народности, Погодиным, Шевыревым или славянофилами, например, с Хомяковым, его рецензии на работы по истории России, в частности, на пятитомный труд Милютина «История войны России с Францией в царствовании императора Павла I», Москва, 1853 год, все это говорит о наличии у Грановского определенных взглядов на историю Родины. Эти взгляды были отличны и от построений официальной историографии его времени, и от славянофильских, а в некоторых отношениях и ординарно-западнических воззрений на прошлое России, что ярко отразилось в речи Грановского перед студентами 1845 года, сохранившейся в записи его жены. «И вам и мне предстоит благородное и, надеюсь, долгое служение России, России, идущей вперед и с равным презрением внимающей клеветам иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей западным формам, без всякого собственного содержания», и старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак. Лекции, 1961 год, страница 31. Выраженный в этих словах глубокий и искренний патриотизм Грановского без сомнения оказывал воздействие и на его трактовку западноевропейской истории. Широта подхода Грановского к исторической науке выразилась и в его философском взгляде на нее. В изучении прошлого ученого всегда интересовали не только факты и их прагматическое изложение, но и методологическое осмысление истории, место этой науки в развитии человечества. Живой интерес Грановского к теоретическим вопросам истории был связан с тем, что ими занята была вся прогрессивная историография эпохи. Вместе с тем, собственные политические позиции ученого, тревога за будущее России побуждали его искать в истории ответы на вопросы современности. Начиная чтение курса истории средних веков в 1848-49 учебном году, Грановский говорил: «Более нежели когда-нибудь история имеет право на внимание в настоящее время. Ввиду великих вопросов, решаемых западными обществами, человеку с мыслящим умом и благородным сердцем нельзя не принять участие в судьбе человечества, нельзя не оглянуться назад и не поискать ключа к открытию причин тех загадочных явлений, на которые мы смотрели и смотрим с изумлением». Естественно, Грановский разделял многие суждения тогдашней исторической науки, которые представляются ныне устаревшими. Но питая живой интерес к судьбам простого народа, вдохновляясь антикрепостническими настроениями, он во многих случаях преодолевал эти расхожие в то время мнения, выступал как самобытный и прогрессивный историк. В первый период научной деятельности Грановского он по своим теоретико-методологическим воззрениям был приверженцем объективного идеализма в духе немецкой классической философии и, в частности, Гегеля. Главный смысл всеобщей истории в то время он видел в развитии духа рода человеческого. Главной целью историка считал проследить прогресс рода человеческого. Смотри выше, введение к курсу древней истории. Главной движущей силой исторического процесса Грановский полагал верховный нравственный закон. Однако из гегелевской философии истории он брал в основном наиболее передовые ее идеи. Идею закономерного, прогрессивного и органического характера исторического процесса и, главное, представление об его диалектичности. По словам Грановского, история всегда развивается в борьбе возникающих противоположений, особенно в периоды перехода от одной исторической эпохи к другой –